Во время первых четырех поездок туда мне посчастливилось найти двух ее потомков второго помета, Тату с ее двумя детенышами и Уайти с одним детенышем-самцом. Посетители парка несколько раз видели Уайти с детенышем, который был очень робким. Однажды утром я нашла их возле болотца, где оба отдыхали под кустом. Как только я приблизилась к ним в лендровере, малыш убежал, хотя Уайти подпустила мою машину на расстояние нескольких метров, продолжая спокойно лежать на месте. Локаль, егерь-африканец, бывший моим помощником на протяжении тех лет, пока я жила в лагере в Меру, оставался вместе со мной в машине. Мы сидели, не шелохнувшись, надеясь, что детеныш вернется. Так и случилось. Он возвратился, когда Уайти позвала его, издав тихий звук, похожий на стон, по-видимому, убедивший малыша в том, что нам можно доверять. Оба гепарда провели время полуденной жары, дремля под кустом. Они оставались там, пока жара не спала и не стала достаточно прохладной для их дальнейшей деятельности. Чтобы проверить память Уайти, я предложила ей воду в старой миске, из которой она всегда пила еще котенком. Уайти подошла напиться так свободно и непринужденно, как будто мы не были с ней в разлуке 3,5 года. Детеныш Уайти сначала было убежал, но когда я села в машину, вернулся и хотел попробовать жидкости странного сосуда. Тут Уайти оттолкнула его, не позволив подойти к миске, и, наконец, прогнала. Сама же она продолжала лакать и не проявила никаких признаков нервозности, даже когда я подошла к ней, чтобы добавить в воду сгущенного молока на такое близкое расстояние, что могла коснуться ее рукой. Напившись, она медленно пошла прочь. К моему удивлению, ее малыш появился снова и осторожно подошел к миске. Фыркнув на разбавленное молоко, он недовольно сморщил нос и быстро побежал за матерью. Затем они неторопливо скрылись из виду. Уайти все еще вела себя со мной, как с другом, и даже передала свое доверие ко мне, своему детенышу. Во время следующей поездки в Меру в мае 1972 года меня снова сопровождал мой добрый старый локаль, который был неотъемлемой частью моей жизни в Меру в прошлом, и мы оба были счастливы от того, что он мог оставаться моим помощником во время моего пребывания здесь. Когда мы проходили мимо одного дерева, локаль схватил меня за плечо и зашептал: «Посмотрите, на что вы могли наступить». На расстоянии нескольких сантиметров от своей ноги я увидел свернувшегося кольцом большого питона. Он не мог двигаться, потому что внутри его было что-то огромное. Вероятно, он только что проглотил козла, равного по размеру газели Гранта, и был не в состоянии защищаться. Даже маленький шакал мог бы сейчас откусить ему голову. Локаль сказал, что пройдет не меньше месяца, а может даже и больше, прежде чем питон переварит эту огромную порцию еды. Насколько ограничены его движения, мы поняли, когда он, едва двигаясь, заполз под ближайший куст, который, конечно, не мог защитить от хищников, но все же служил каким-то укрытием. Меня поразило, как может сильно растягиваться кожа питона, когда он проглатывает убитую добычу. Одна чешуйка отделялась от другой примерно на 2,5 сантиметра. В течение нескольких дней мы навещали питона, он продолжал оставаться под тем же кустом. Мы часто следили за грифами, кружившими над каким-либо местом, в надежде, что они приведут нас к добыче, убитой детьми Пиппы. Но каждый раз оказывалось, что это только добыча львов. Хотя львы и интересовали меня, но в то же время их присутствие усиливало мое беспокойство, так как я знала, что львы враждуют с гепардами. Однажды, когда мы обследовали колючие кустарники в надежде найти в их тени наших гепардов, мы увидели, как оттуда украдкой выбираются львы. Очевидно, мы нарушили их полуденный отдых, но, к счастью, они или были слишком сонными, чтобы нападать на нас, или, возможно, поняли, что мы не желаем им зла. На этот раз визит в Меру совпал со временем ежегодной миграции слонов, и поскольку лагерь был расположен на их пути, мы встречали этих гигантов очень часто. Однажды вечером, когда я сидела в своей маленькой брезентовой ванне прямо на лоне природы, наслаждаясь теплым воздухом и глядя на звезды, два слона тихо, как привидения, появились из темноты и быстро направились ко мне. Я бросилась в палатку, больше для собственного успокоения, чем с целью самозащиты. Но оба гиганта прошли мимо меня в поисках удобного водопоя и направились вверх по реке. В другой раз меня разбудило ритмичное жевание у самой палатки. Думая, что эти звуки издает пасущийся буйвол, я выглянула в маленькое окошечко и увидела огромного слона. Он стоял так близко, что все заслонял собой. У меня не было времени советоваться с локалем, и единственное, что я могла сделать, громко закричать.